Согласно поверью, Ахтлоган перед смертью совершил искупительный ритуал, очистив свою кровь от скверны. Поэтому его кровь, сохранив силу, не несет в себе черного проклятия. Согласно тому же поверью, его кровь сама найдет человека, чье имя будет Визари, и которого кровь Ахтлогана одарит магическим могуществом. А предназначение Визари будет заключаться в том, чтобы не губить людей, а спасать их. Братство распалось, потому что стало ненужным. Визари появился, — сказал Сварог. — Да, — кивнула Щепка. Обряд отождествления воспитанники проходили по достижении 12 лет. И впервые за 200 лет кровь Ахтлогана, поднесенная к губам испытуемого, не была отторгнута. Кровь была принята. Она сделала паузу, потом продолжила. С малолетства меня, как и других воспитанников, обучали. Обучали точно так же, как в младо-офицерских приютах каскада. Вдалбливали, наказывали за малейшую провинность, муштровали, вбивали знания и заставляли неоднократно, до отупения, повторять то, что не получалось с первого раза. Вот только учили нас не воинскому искусству, а магии. К 12 годам я многое знала и многое могла. Когда каждый день упражняешься с восхода до заката, знаете ли, можно и научиться. Но ощутив в себе кровь Ахтлогана, почувствовав, как она перемешивается и зажигает мою собственную кровь, я вдруг поняла, что все эти детские фокусы просто смешны. И смешны мои наставники, потому что считают себя мастерами, тогда, когда подлинного мастерства им дорасти не было суждено вовек, а мне было суждено. К счастью, я была кладбищенским ребенком. Видимо, не случайно Ахтлоган повелел брать на воспитание именно брошенных детей. Кто с детства ощущает себя изгоем, тому проще обуздать свои порочные страсти. В результате я справилась с захлестнувшим меня высокомерием, задавила его, и вот только после этого я почувствовала в себе подлинную силу. Ага. Есть у меня такое подозрение, что девушка по прозвищу Щепка не разбилась бы вдребезги, падая в обнимку с пауком в ущелье. Или я не прав? — спросил Сварог. — Да, упомянутая девушка сумела бы избежать такой неприятности, но тем самым выдала бы себя каскадовцу. А, увы, я хоть и Визари, но всего лишь человек. А человек смертен, следовательно, смертный и я. И пауки действительно так хороши, как о них шепчутся. Они могут одолеть мага, даже сильного мага, или, по крайней мере, доставить ему множество неприятностей и неудобств. Кроме того, я не собиралась открываться перед мужчиной по имени Сварог раньше срока, и на то были свои причины. — О, да, — согласился Сварог, — это мы почувствовали на собственной шкуре. Верх-советник сосредоточенно резал сыр на тонюсенькие ломтики, но Сварог чувствовал, что его уши как локаторы ловят каждое слово. Не пропускал ни слова и медведь, хотя не понимал, пожалуй, ни бельмеса. Однако не будем о грустном. Итак, как я понял, братство распалось, а бывшие братья стали ближайшими сподвижниками мага Визари, благодаря которым весь мир в полный голос заговорил о Визари, а у Визари появились адепты, стали возникать тайные общества сторонников Визари и так далее и тому подобное. — Абсолютно верно, — сказала Щепка, возвращаясь к столу. Но дело даже не в Визари и братьях, взваливших на себя черновую работу. Очень многие люди в душе ненавидели существующий режим и хотели бы его изменить, но им не хватало цели, не хватало веры в успех, не хватало лидера. Получив же все требуемое, они поверили и теперь готовы идти за нами куда угодно, до самого конца. Щепка села за стол, сцепила руки в замок. «Мы готовили наших единодумцев к наступлению часа призыва. Мы объяснили им, что существует кристалл единения. на который следует всем посвященным настроить свои эманации в час призыва, чтобы объединить усилия в решающий миг. Никакой лжи. Кристалл действительно существует, и час призыва мы старались приблизить изо всех сил. Но мы отчетливо осознавали, что наша попытка была бы обречена на провал. Противники сильнее нас. До последнего времени мы напоминали полностью снаряженный и укомплектованный древний корабль, который, тем не менее, не может пуститься в плавание, не хватает парусов. Или нынешний корабль, которому не хватает батарейки, — раздумчиво сказал Сварог. Я, кажется, начинаю догадываться, чего так не хватало для наступления часа призыва. Некоего сгустка магической энергии под названием «Око Бога», не так ли? Щепка грустно усмехнулась. Когда я узнала о существовании Ока и одновременно о том, кто им владеет, картина мира чуть было не разлетелась для меня на мелкие кусочки. Вновь собрать которые воедино стало бы невероятно трудно, а то и невозможно. Ведь получалось, что любой болван, оказавшийся в нужном месте, в нужное время, может начать творить мир по своему образу и подобию. Каким бы мерзким этот образ ни был, но потом меня посетило озарение. «Все правильно!» Так и должно быть. Принцип высшей справедливости и должен состоять в том, чтобы давать шанс всем без исключения. Все и всегда должно решаться в борьбе. У вас что же не хватило бы объединенных магических возможностей совладать с этим выскочкой и самозванцем там, на ледяном острове? Сварог закурил, а, глядя на него, запыхтел трубкой босой медведь. Сил совладать... Может быть, и хватило бы. Вот добраться до самозванца мы не могли. Тут действительно сил было явно недостаточно. Он не выпускал Ока из виду и не покидал свой остров Химеру. Самозванец не использовал возможности Ока и на одну сотую, зато на все 100 обезопасил ближние подступы. И тысячи величайших магов всех времен, соберись они вместе, не сумели бы разрушить защиту, воздвигнутую с помощью Ока вокруг острова. Тоже, кстати, воздвигнутого с помощью Ока. Существовал лишь один способ проникнуть на остров и добраться до самозванца. Последние кусочки мозаики вставали на свои места. Однако, ну и хитрый же бесть эта щепочка. Чтобы лже-визарий сам зазвал, затянул в гости, — нахмурился Сварог. Но наивностью и доверчивостью он не отличался. Ему следовало преподнести что-то в высшей степени необычное и одновременно не опасное для него в его понимании. И при этом это должно быть что-то до крайности любопытное, мимо чего он пройти никак не смог бы. Например, человека из другого мира, владеющего магией другого мира, и потому вроде бы не страшного для магии местной. Например, меня? Глава 11. Тесные контракты третьего вида. Медведь, как видно, окончательно выпал из реальности. Он смотрел на Сварога расширенными от изумления глазами и, приоткрывший рот, трубка едва не выпала из разжавшихся зубов, дым из нее ел медведю глаза, но он этого не замечал. «Спросите меня, сколько я в политике, и я отвечу, сколько себя помню», — примирительно заметил Марк Кефай, вступая в разговор. Судя по его вернувшемуся спокойствию, эти откровения для него сюрпризом не были. «Сами понимаете», — продолжал он. Я привык смотреть на вещи с циничной прямотой. Так вот, наше положение не в пример хуже положения официальных властей. У них всегда найдутся резервы, за счет которых можно восполнить потери. У нас ничего этого нет. У них есть исправно действующая структура, где не столь уж важно, кто ее возглавляет. Чуть хуже, чуть лучше, но она будет работать. У нас многое, если не все, держится на личности нашего предводителя, известного всем под именем Визари. Если наше дело лишится лидера, оно рухнет. Вы появились здесь как нельзя более вовремя, поэтому мы не имели права на ошибку, не имели права и упустить такой случай. У нас был всего один выстрел, и он должен был стать смертельным для самозванца, владеющего ключом к победе. Если уж договаривать до конца, милейший Марки Фай, со столь милой вашему сердцу циничной прямотой, едва сдерживаясь, чтобы говорить спокойно, ответил Сварог, то самозванец сам по себе был вам не очень-то интересен и опасен. Его самозванное бытие не очень-то беспокоило вас. Вас беспокоило око, которое во что бы то ни стало должно оказаться у вашей команды. И, похоже, сейчас вы уверены, что добились своего, что заполучили-таки око. И Сварог выразительно похлопал себя по груди. «С циничной прямотой, я скажу вам, ошибаетесь, любезнейший Сварог!» Марки Фай грустно покривил губы. «Будь мы заинтересованы в одном лишь оке, мы бы не разговаривали сейчас с вами в этом чудесном замке, а око был бы уже у нас. Ведь вы, простите за откровенность, вашу спутницу по имени Щепка ни в чем таком не подозревали?» «Ну-ну, господин верхсоветник!» — усмехнул Сварог. — Вы уж совсем меня за провинциала держите. Спутницу Щепку, конечно, не подозревал, врать не буду, но наготове был постоянно. Что называется, по привычке, на всякий случай. И, знаете, застать меня врасплох — дело не самое легкое, смею вас уверить. Да прекратите же вы в самом-то деле! Щепка Визари стукнула вилкой по тарелке. — Мы не азартные игроки! В политические кости и не авантюристы. Конечно, каждый из нас преследует свои личные цели. Неразумно было бы это отрицать. Но наши маленькие цели увязаны, как снопы веревкой, одной великой целью. И я хотела бы, чтобы и ты, атаман, увидел свою личную цель в неразрывной связи с нашей великой целью, стал бы нашим союзником. Нам необходимы сильные союзники, не меньше, чем необходимо око. Здесь нечего и незачем скрывать. Поэтому мы решили играть с тобой в открытую. Но не сразу решили, позволю заметить, — перебил Сварог. Сперва, похоже, вы хотели разыграть мою карту в темную. Сдается, вас одолевали серьезные сомнения, а смогу ли я пригодиться великой гарантской революции? «Понимаю вашу иронию», — дипломатично сказал Марки Фай, — «но напомню вам, что вы чужой. Вы прибыли сюда, если это правда, не просто из другой страны, из другого мира. Наша же наука не отрицает такой возможности. Я бы с удовольствием расспросил вас о других вселенных, о том, как вам удалось проникнуть к нам, о вашем родном мире, но это все потом». «Сейчас, извините за прямоту, вы нужны нам для более важных дел, более важных для этого мира. Да, мы использовали вас, потому что не могли рисковать. Вы, повторюсь, чужой. Кто мог заранее предугадать, какая логика движет вашими поступками, какой морали вы привыкли следовать, каково ваше отношение к королевской власти, тем более что, по слухам, вы у себя на родине отнюдь ненужники чистили». «Да и просто что вы за человек, в конце-то концов?» «Ладно, хорошо, допустим. Мы вроде бы хотели начать с главного, а начали с другого». Сварог смочил горло вином. «Пора бы, по-моему, уж перейти к основной части нашей музыкальной пьесы. Итак, что у нас главное?» «Око», — не задумываясь, сказала Щепка Визари. «С его помощью мы победим». Мы предлагаем тебе стать нашим союзником и пройти с нами остаток пути. Я достаточно узнала тебя, чтобы открыться и позвать с нами. Но если ты не хочешь присоединиться к восстанию, тогда скажи, на каких условиях готов уступить нам око? А если же я наотрез откажусь уступить вам око, то превращусь в смертельного врага со всеми, как говорится, вытекающими... Сварог насадил на серебряный двузубец кусок жареного мяса и, держа над ломтем хлеба, поднес ко рту. «Что, интересно, вы придумали,